Боткинский лист. Не унижайте давних лет седины, не восхваляйте наш 20-й век, познаний наших некие глубины. Безумной жизни сумасшедший бег достиг уже такого ускорения, что дрогнет и неробкий человек. В моторах реактивного горения металл все же расстойчий и прочней, а наша плоть не знает изменения. Мы понавыкли обращаться с ней, как с тихою послушницей прогресса, в надеждах, что становимся умней. Мы знаем все склерозы и все стрессы, все, вхожее в больничные листы, но на весах судьбы в том мало веса. Взрывая жизни новые пласты, в своем усердии становясь все рьяней, мы рушим за собою все мосты, все новое выграниваем грани, в усталом сердце ощутив изъян, идем потом за новым к обезьяне, к той самой, выросшей среди лиан. Однако, если наше истощится, не выручит нас сердце обезьян. Мне тяжело от мысли отрешиться, что человечество, щенком кружа, поймать себя за хвост все время тщится. О горе, вышедшим из виража, с остатком перегрузки неизбежной, когда болеют тело и душа. Жизнь, центрифуга силой центробежной, их отбивает в сторону больниц, к грани дня и темноты кромешной. Я очутился среди этих лиц, смешав свое несчастье с их бредом, свою любовь с презрением без границ. Мог вспомнить лишь первопричину бедам, а дальше пленка памяти моей была засвечена недобрым светом. В развалинах любви и смутных дней лежал чужой среди себя в утрате, в себе самом былых поводырей. Вы все же кто? Не помню. Вспоминайте. Врач тут же предписал лекарств набор. Вот вам пока таблетки, принимайте. Так, говоря науке не в укор, пустили в ход ту самую науку, что прикрывает времени позор, что нынче веку ставится в заслугу. Во славу века славного и я стал возвращаться к памятному кругу. Все воскрешалось с детства и коня, с того, как ухватил его за гриву, чтоб доскакать до нынешнего дня. Скакал сквозь годы и давался диву, как дерзости положенный предел легко сдавался моему порыву. Но все же снова с болью я влетел, с тоской о ней, в свой боткинский отстойник, ущербных душ и конвульсивных тел. Еще вчера капризный гипертоник под простыней в углу на этот раз лежал во всем смирившийся покойник. Не выручил прогресс и век не спас. Казалось бы, чего уж было легче спасти его, а человек погас. Врач старый завел со мною речи. Так все же кто вы? Знаю, я поэт и дегустатор болей человечьих. Я пробую беду на вкус и цвет. Во мне чужих невзгод, такая намедь, что песнями восходит жизни бред. Как хорошо, что возвратилась память, достойней с нею, уходя во тьму, себя и в рамку траурную врамить. Не плачьте, люди, я печаль сниму со всех, кто проводить придет в печали, в дом, где меня встречали по уму. Большого зала не хочу и в мале, а малый мал мне для прощальных слов. Пусть поместят меня в дубовом зале, где в отдыхе души под шум перов, под легкий смех поклонниц беззаботных я пережил 5-6 директоров и переспорил гениев залетных, помимо рифм, не знавших прочих мук, ни собственных страданий, ни народных. Когда вокруг меня замкнется круг, в котором лягу навзничь, не бушуя, ты будешь среди плачущих подруг. Проводишь ли? Пообещай. Прошу я, оставь при жизни маленькую боль, иначе унесу с собой большую. Заранее взойди на антресоль, как добрый ангел, посланный из рая, сыграть еще одну земную роль. О, милая! Играй, в любовь играя, притворно омрачись и огорчись, помешкой, как бы слезы утирая. Потом по лестнице крутой спустись, печально опираясь на перила, войди в мой круг и надо мной склонись. Пусть думают, что ты меня любила.